Друзья, мы здесь собрались, чтобы вспомнить и все великое увидеть вновь при том, что совершилось волею Господней, исполнилось вселюбящим Творцом, и вознести Отцу благодарение Ему, Единому, за чудные дела, за помощь, милость и благословение лишь Богу, честь и слава и хвала. 100 лет пути – значительная дата, 100 трудных, но благословенных лет. Здесь вспомним тех, кто начинал когда-то нести в народ священных истин свет. Хоть сатана и часто сыпал градом яд острых стрел на Божьих детей, но с ними был Господь незримо рядом, спасая их от дьявольских сетей. Он звал к себе беспечных, равнодушных, он вел своих к заветным берегам, спасал для вечного блаженства души, круша оковы злобного врага. О, сколько верных братьев и сестер отдала жизнь, не отступив при этом. Их вера, словно пламенный костер, путь многим в небо осветила светом. Сегодня пред Христом благоговея мы воздадим Ему благодарение за благодать, за силы в испытаниях, за данное терпение при страданиях, за то, что нас сроднил своей кровью и согревал горячую любовью. Прими, Господь, хвалу от всех сердец. Ты, только Ты достоин прославления. Прибудь средь нас, как любящий Отец, и злей на все свое благословение. Аминь.